Где много зеленой травы, там быки жирны. Где много тяжб, там правители жирны. Где много покойников, там муллы жирны. Казахская. Глупец любит глупца, а мулла мертвеца. Туркменская. Дурной конь и находец, дурной человек мулла. Киргизская. Слушай, что мулла говорит, но не делай того, что он творит. Туркменская. Дурак дураком любуется, а мулла поминальной халвой. Азербайджанская. Даже укор певца лучше похвалы муллы. Киргизская, ногайская. Два муллы – один человек. Один мулла – полчеловека. Киргизская, татарская, казахская. Где мулла, там сдерживай свой язык. Узбекская. Если даже у муллы чалма белая, то его нутро черное. Туркменская. Если карман пустой, к мулле не ходи. Татарская. Мулла не даст, а от того места, где дают, не отстанет. Ногайская. Муллу пусть паразит мор. Чувашская. На любую запретную еду мулла в своих книгах разрешение найдет. Азербайджанская. Никто не видел у змеи ног. От курицы молока, а от муллы угощения. Таджикская, туркменская. Не жди от дуба миндаля, от муллы человечности. Татарская, азербайджанская. Народ с искусными мастерами процветает. Народ, где властвуют муллы, погибает. Каракалпакская. От клячи не жди резвости, от муллы подачки. Туркменская. При виде халвы мулла и Коран забыл. Азербайджанская. Пришли в мир найти истину, так мулла не пустил. Азербайджанская. Пришел в деревню мулла, умирайте обреченные. Азербайджанская. Остерегайся медленно ступающего муллы. Остерегайся хаджи в пестром чапане. Киргизская. Хаджа – почетный титул у мусульман. Подал мулле руку, проверь кольцо. Цел ли камень? Таргинская. Пригласи муллу сразу в два места на поминки. Он с досады лопнет. Азербайджанская. Кузнец не замерзнет. Мулла голодным не будет. Аварская. Хочешь нравиться Богу, имей минарет. Хочешь нравиться мулле, имей котел. Ногайская. Минарет. Сооружение на мечети. Откуда муэдзин, или служитель мечети, созывает верующих на молитву. Сытый мулла хуже голодного волка. Грузинская. У муллы 5 животов, и один всегда пуст. Азербайджанская. 4 вещи зло для народа. Блохи, вши, поп и мулла. Таджикская. У муллы борода длинная, а ум короткий. Татарская. Сосед умрет, мулле доход. Туркменская. Ашуга – счастье, когда свадьба. Муллы – когда несчастье. Азербайджанская. Живот муллы сшит из шкуры 9 телят. Татарская. И ты мулла, и я мулла. Кто же коням сено даст? Башкирская. Зверь умирает, ворона рада. Человек умирает, мулла рад. Татарская. За деньги не только муллу, но и весь шариат купишь. Лезгинская. И у нового муллы все та же старая книга. Азербайджанская. И шаг мимо арыка не пройдет. Мулла бая не обойдет. Туркменская.